Вот уже и последняя ямка прикопана. А где же Павлик? Марьяна приложила руку к глазам, всматриваясь в опушку, но там не видно было ее грибка. Марьяна пошла в лес. Он за какие-нибудь 2 дня погустел, и перед нею сверкал зеленый и розовый дождь почек. «Павлик! Ау!» — закричала она вглубь леса. «Ау!» — впервые за эту весну отозвалось эхо. Но ребенка не было слышно. Она кричала еще громче, и эхо охотно повторяло ее крик. И вдруг женщину охватил страх. Она заметалась между деревьями, закричала не своим голосом, закричала и эхо, еще больше пугая ее. Теперь каждый пень обманывал мать, казался ее грибочком. Женщина падала, цеплялась за кусты и снова падала, моля и лес, и Бога, чтобы нашелся ее сын. И вдруг расслышала его тихенький голосок у самой земли. «Мама!» Как сумасшедшая бросилась мать к родничку с крестом, где когда-то был скиток, и увидела голову своего сына. Он упал в воду, чудом успел ухватиться за землю, но выбраться не мог. Марьяна, надламываясь на бегу, упала у креста, схватила мальчика за рубашонку, вытащила и прижала к груди. И тут они оба заплакали. Мать осыпала его поцелуями, грела на своей груди, не чувствуя, как холодная вода сочится по ее телу. «Павлик, я же тебе говорила!» А он уткнулся головой в грудь матери и плакал от испуга. Потом мать быстро раздела его, раздела и встала над родничком и крестом, согревая свое дитя телом и слезами. Всякие люди попадаются на мосту, и щедрые, и скупые, и веселые, и грустные, и молчаливые, и разговорчивые, но каждый Кузьме что-нибудь оставляет. Тут Василенко дает волю своему красноречию и учится торговать. Возле него стоят мешочки с зерном и плетеная кошелка с яйцами. А в руке он держит медный безмен, который привирает на фунт то в пользу хозяина, то наоборот, как ему вздумается. Но Кузьму это не очень заботит. Скажут люди, что весы врут, он встряхивает безмен, и все, убеждаясь, что их и впрямь обвесили, хохочут. «А ну, тряхни еще!» И он встряхивает на здоровье проезжим. А потом с достоинством принимает зерно и рассортировывает по мешочкам. Что ни говори, а быть арендатором даже маленького мостика – стоящая вещь. И когда какая-нибудь молодка начинает кочевряжиться, он орет на нее: «А ты про капитальный ремонт треста думаешь своей долбежкой?» «Это еще с чем едят?» — недоумевает молодка. «Вот заплати, а потом растолкую тебе на пару», — многозначительно сулит Василенко. И все обходится хорошо. Яйца кладешь в кошелочку, а растолковывать не приходится. Такая пара, как он, мало кого привлекает. Дела шли весь день по-божески. Но нечистый снова смешал все карты. Стоило только явиться на мост самогонщице Федоре Куцей, и Кузьма отдал ей за бутылку синеватого первача все зерно, только яички на закуску оставил. А бессовестные люди, как увидали, что он, свесив ноги над водой, лакомится самогоном и выкидывает под мост яичную скорлупу, стали переезжать на тот берег без всякой платы. Кузьма хмелее поднялся, раскорячась на мосту, укоризненно посмотрел на нахалов, допил зелье, забрал кошелку с яйцами и, погрозив кулаком своему ценнику, запетлял домой. Дорога ему вспоминался отец Николай, исповедь, и первый шелест зерна у моста. В лесу Кузьме захотелось спать, но он знал, что земля сырая, и, отрываясь от одного дерева, валился на другое. Яйца понемногу вылетали из кошелки, разбивались, и желтки улыбались веселыми глазками. Ну и хрен с ними. Кузьма нынче не жаден на такую закуску. Прежде он из земли бы их подобрал. И вдруг Василенко замер. Он увидел, как за оградой возле креста, где когда-то молился пустынник, от воды поднялась большебровая женщина со скорбными глазами. К груди ее прильнул непорочный младенец, а над нею венцом сияли переломленные лесом лучи заката. Кошелка выпала из руки Кузьмы. Он машинально нагнулся, поставил ее поустойчивее, а когда оглянулся, возле родничка уже было пусто. Чудо никогда не показывается надолго. Забыв про кошелку, Кузьма очумело бросился в лес, но Богородицы нигде больше не было. На тропинке он увидел широкогрудую Веремейху и рассказал ей о своем видении. Та вскрикнула, трижды перекрестилась, бросилась к родничку и упала перед ним на колени, а потом, назвав Кузьму богоугодным человеком, побежала в село к батюшке и мироносицам. А богоугодный человек трезвее подумал, не стоит ли теперь повысить плату за переезд. Глава восьмая. Над запекшимся сгустком тучи угасал золотой венец лучей, и полями там и сям крались сумерки. Голубые, сизые, синие клочья их сперва забирались в низины и балочки, потом выплескивались из них и ползли навстречу другим клочьям, которые плыли над полями, цепляясь за межи и одинокие деревца. Казалось, эти клочья сумерек усыпляли землю, и тот, кто умел прислушиваться к ней, мог услышать ее вечерние вздохи, похожие на вздохи человека перед сном. На дорогах исчезли последние путники, и лишь изредка, где-то на опушке, как в бубен, били кованые колеса вазов. Свирит Яковлевич Мирошниченко издавна любил такую вечернюю пору на полях. Его и до ныне волновали синие подолы сумерек, вслепую бредущих через поля, и свадебные бубны вазов, и далекие фигуры мужиков, спешащих в свой тихий дом к простому крестьянскому ужину. Он и сам с радостью посидел бы в какой-нибудь семье, бережно обмакивая картошку в серую грубо истолченную соль. Но надо было идти на мельницу. Не молотить, а проверять, не пустует ли предприятие, взятое в аренду Ворчуком. Уже дважды хитрый богач подавал заявление в райисполком, чтобы ему уменьшили арендную плату. Мол, теперь мало кто мелит, и он терпит убытки. Заявление эти Сафрон подал не осенью или зимой, как завозно, а теперь. Вот и надеется выклинчить снижение платы.